А вот у Чихайтачи, нахмурилась она, этому парню полностью промыли мозги Хирузин и остальные, заставив уничтожить весь клан, явно не в своем уме. Да-да, согласился Гин, и дело не только в Итачи, Фугаку тоже сильно виноват, взять 3-4-летнего ребенка на войну, почувствовать жестокость, безумие. Он сразу сбил Итачи с пути, а потом продолжал умиротворять Хирузина, загоняя клан в ловушку. Он не годится в главы клана и недостоин сестры Микото. Глава 10. Гин. Сестра Микото, моя мама. Гин поднял руку, услышав речь матери о мести. Иметь такую маму – настоящее счастье. Хе-хе, улыбнулась Хикари, погладив сына по голове. Предоставь это маме, но всегда говори, что думаешь, и мы все обсудим. А вот у Чихайтачи, нахмурилась она, этому парню полностью промыли мозги Хирузин и остальные, заставив уничтожить весь клан, явно не в своем уме. Да-да, согласился Гин, и дело не только в Итачи, Фугаку тоже сильно виноват. Взять 3-4-летнего ребенка на войну, почувствовать жестокость, безумие. Он сразу сбил Итачи с пути, а потом продолжал умиротворять Хирузина, загоняя клан в ловушку. Он не годится в главы клана и недостоин сестры Микото. О, и кто же достоин твоей сестры Микото? Лукаво спросила Хикари. Конечно, я. Гин осекся, покраснев под игривым взглядом матери. КХМ. В общем, Фугаку ее недостоин. Давай сменим тему. Мама, надо же, улыбнулась Хикари. Какой маленький извращенец. Уже положил глаз на сестру Микото. Но ты прав насчет Фугаку. И раз твоя судьба изменилась, мама поддержит твой брак с Микото в будущем. Только трудись усердно и укрепляй авторитет в клане. В последующие дни Гин в основном оставался на корабле, чередуя упражнения с мясом морского короля и копирование медицинских книг, а также практикуя технику стихии инь, полученную от матери. Освоив ее с нескольких попыток, он успешно интегрировал технику в талант «Бог вознаграждает за упорный труд», что значительно упростило дальнейшее совершенствование. Через 2 дня группа прибыла в порт 13 го района архипелага Сабади, где их уже ждали Сикки и Рыли. «Поздравляю с возвращением!» Сикки поднялась на борт и, кивнув капитану, обратилась к гостям. «Вы, Учиха Хикари и Учиха Гин, спасители моих пиратов Куджа, я здесь от имени острова Амазонок Лили поблагодарить вас. Знаю об обещании Хэнкок, но поездка на остров Драм – недостаточная компенсация. Если у вас есть какие-то потребности, говорите. Если они выполнимы, я постараюсь помочь. Также у меня хорошая разведывательная сеть, любую информацию предоставлю бесплатно». Она понимала, не появись Хикари вовремя, Хэнкок и остальных могли продать небесным драконам. Катастрофическая перспектива для будущей императрицы острова. «Вы слишком добры. Это просто совпадение, я не могла не помочь», скромно улыбнулась Хикари. «Нет», твердо возразила Сикки. «Услуга есть услуга. Пожалуйста, выскажите просьбу. Если нужно время подумать, приходите позже». «Ха-ха», вмешался Рыли. «Не будем спешить. Здесь не место для разговоров. Пойдемте в ее заведение». «Хорошо, извините за беспокойство», согласилась Хикари. Вскоре группа подошла к дверям заведения Сикки. Увидев вывеску «Бар обдираловка Сикки», Хикари растерянно взглянула на хозяйку. «Сикки, а-ха-ха», смущенно рассмеялась она, но быстро взяв себя в руки, объяснила. «Знаете, здесь много разных людей, злодеев и пиратов. Такое название больше отпугивает». «Да», синхронно кивнули Хикари и Гин с видом полного понимания. Оправившись от смущения, Сикки радушно приняла гостей, подав вино, сок и пирожные. «Я слышала, вы направляетесь к врачу на остров Драм, может, познакомить вас с великим доктором», предложила она. «Мой муж знает отличного врача, способного вылечить болезнь юноши». Даже Сикки и Рейли заметили нездоровье не только Гина, но и Хикари. Ее жизненная сила казалась слишком слабой для человека, способного легко победить пиратов с наградой более 100 миллионов белли. Впрочем, они чувствовали в ней какую-то особую энергию, но из вежливости не расспрашивали о секретах. «Пока нет», — опередил мать Гин. «Сначала мы найдем доктора Куриху на острове Драм. Она должна справиться с нашими проблемами. Если нет, обратимся к вам позже». «О!» — удивленно переглянулись Сикки и Рыли, услышав уверенный тон мальчика. «Ведьма доктор Куриха», — сказала Сикки. «Знаю ее. Медицинские навыки потрясающие, возможно, даже лучше Крокуса. Но ее не просто заставить приложить усилия, без достойной награды пальцем не шевельнет. Надеюсь, вы готовы к этому». «Да», — кивнул Гин. «Я уже все продумал. «Вот как, отлично», — отозвалась Сикки. «Надеюсь, у вас получится. Кстати, вы решили, какую награду хотите получить от нас? Пожалуйста, не отказывайтесь. Мы тоже об этом подумали». Гин посмотрел сначала на Сикки, потом на Рилли. «Я хочу обменять эту услугу плюс информацию о сыне короля пиратов Роджера на опыт тренировки королевского хаки, а также методы и опыт Ракушики и Сэймы Кикан. Что скажете, дядя Рилли?» «Что, информация о сыне Роджера? У него действительно есть сын?» — потрясенно воскликнул Рилли, даже не обратив внимания на то, что мальчик знает его личность. «Брат действительно удивляет. Такие шокирующие новости!» Сикки удивленно смотрела на Гина. Она заметила, как изменилась динамика между матерью и сыном. Теперь все решения принимал Гин. Это заинтриговало ее, заставив задуматься, кто же такой этот Учиха Гин на самом деле. Глава 11. Гарп усыновил Эйса. Похоже, этот болезненный мальчик не так прост. Не стоит судить книгу по обложке. И фамилия Учиха никогда о такой не слышала. Загадочно, подумала Сикки. Малыш, «Ты уверен, что информация достоверна?» — серьезно спросил успокоившийся Рилли. «Это не шутка, конечно», — кивнул Гин. После распуска пиратов Роджера он отправился в Саутблю. На острове Батерилла встретил и полюбил Партгаз де Руш. После года совместной жизни она забеременела. Потом Роджер сдался и начал великую эру пиратов. Мировое правительство прознало о возможном ребенке Роджера в Саутблю и отправило людей убивать беременных женщин. «Думаю, тетя Сикки в курсе этой истории?» «Да», — подтвердила Сикки. «Помню очень хорошо. Это касалось Роджера, и мой муж очень переживал. Но вопрос, кажется, так и остался нерешенным. Только погибло много невинных беременных женщин и детей. Значит, Партгаз де Руш тогда успешно избежала поисков правительства. Трудно представить, как ей это удалось». «Да», — кивнул Гин. «Благодаря тайному прикрытию вице-адмирала Монки де Гарпа и тому, что Руш не рожала 2 года. Она избежала расследования, но из-за этого умерла сразу после родов». Сикки и Хикари прониклись сочувствием и восхищением к этой безжалостной к себе и прекрасной матери. «Гарп, Роджер доверил ребенка дозорному Гарпу, а не мне», — возмутился Рилли. «Хотя да, это в его духе. ХМФ, вообще-то это было лучшее решение», — покачала головой Сикки. «Обещаниям Гарпа можно верить. А если бы ребенка передали тебе, правительство сразу обратило бы внимание, вся команда Роджера была под строжайшим наблюдением». «Верно», — беспомощно согласился Рилли. «Похоже, мы в долгу перед стариком Гарпом. Но где же сейчас ребенок? Неужели в штабе дозора?» Он испытывал странные чувства при мысли, что Гарп может воспитать сына Роджера дозорным. Это было бы забавно, как кошка, воспитывающая мышонка. «Нет», — покачал головой Гин. «Гарп отправил его в родную деревню Фууса в Истблю на воспитание хорошему бандиту по имени Дадан, и даже признал Эйса, сына Роджера, своим внуком. ЦК-ЦК. Похоже, он специально сделал это, чтобы быть на поколение старше Роджера и заставить того называть его отцом. Наверное, месть за ту огромную дыру. Ха-ха». Рилли и Сикки не знали, на что жаловаться первым. «Хороший бандит», — признал сына Роджера внуком. Рилли дернул глазом. «От старика Гарпа всего можно ожидать. Хе-хе», — рассмеялась Сикки. «Если бы Роджер выжил, наверняка дрался бы с Гарпом до смерти, но все равно называл бы отцом. Эта пара старых врагов всегда противостояла друг другу. Зная характер Гарпа и его сложные отношения с Роджером, и враг, и друг, ему пришлось с этим смириться, хотя наверняка хотелось кого-нибудь убить». «Ха-ха-ха», — расхохотался Рилли. «Поделом ему, за такую бесчеловечность Гарп должен отомстить. Голд Эйс — это точно имя от Роджера», — добавил он с ностальгией, вспомнив, что меч Роджера раньше назывался Эйс. «Нет», — покачал головой Гин. «Его полное имя — Партгаз де Эйс, не Гол де Эйс. Это не только для конспирации от правительства, но и потому, что сам Эйс ненавидит отца и не признает его. Так что когда пойдешь к нему, имей это в виду. Он считает, что все его страдания, смерть матери и проклятая кровь, все из-за безответственного отца». «Понимаю», — вздохнул Рилли, отпив вина. «Ребенку пришлось много вынести. К тому же Гарп не лучший дедушка, боюсь, он не сможет правильно направить Эйса. Думаю, мальчик станет пиратом». Рилли понимал, Гарп наверняка хочет сделать из Эйса дозорного, но сам сомневается, иначе воспитывал бы его в штабе, а не у бандитов. Этот выбор также показывал, что сам Гарп не верит в справедливость дозора и мирового правительства. «Я согласен на ваши условия», — продолжил Рилли. «Запишу для вас все о королевском хаке, Ракушике и Сэймы Кикан. Но учтите, Королевская хаки пробуждается не у всех, и его сложно освоить только по записям. Если пробудите его, приходите, лично обучу. То же касается хаки вооружения и наблюдения. Ракушики можно изучать самостоятельно, оно развивает потенциал тела и прокладывает путь к хаки. А вот Сэймэй Кикан особенный, он выходит далеко за рамки ракушики и невероятно сложен в освоении. Даже мне потребовалось много времени. Учитывайте свои возможности, его нельзя форсировать. Глава 12. Попросить Рейли поохотиться на морских королей. Да, я понимаю, сделаю все возможное, кивнул Гин. Спасибо, дядя Рейли. Ха-ха, о чем ты? Рассмеялся Рейли. Это я должен благодарить. Ты не только спас детей пиратов Куджа, но и принес такую важную весть. Верно, поддержал Сикки. Одной информации о сыне Роджера достаточно для обмена. На мой взгляд, этого даже мало в благодарность за спасение Хэнкок и остальных. Может, попросите что-нибудь еще, иначе я буду чувствовать себя неловко. Она понимала ценность новостей об Эйси для мужа, по сравнению с этим, поделиться опытом тренировок, мелочь. Рейли и так готов обучать тех, кто ему понравится. Нет, покачал головой Гин. Пока нам ничего не нужно, этого достаточно. Не стоит быть слишком жадными. Хотя в будущем может понадобиться информация. Можно будет обратиться к вам, тетя Сикки. Хе-хе, хорошо. Понимающе улыбнулась она. Если нужна будет информация, обращайтесь. Я хорошо разбираюсь в разведке. Впрочем, она сомневалась, что Гин воспользуется ее услугами. Судя по информации об Эйси, его разведывательная сеть мощнее их собственной. Вероятно, он просто проявил вежливость, чтобы избежать недопонимания. После обеда Сикки и капитан команды смущенно обратились к Гину. Из-за раненых членов команды и подготовки запасов отправимся только через 5 дней. Вы не против? Без проблем, согласился Гин. Их здоровье быстро улучшалось, а у Рейли было отличное мясо морских королей, это задержка даже на руку. Кстати, дядя Рейли, смущенно спросил он, не поможешь добыть мясо морских королей впрок? Покупать слишком дорого. О, усмехнулся Рейли. Это просто, в море их много, с моей силой легко добыть. Но как хранить будешь? Оно быстро портится. Не беспокойтесь, у меня есть специальный способ. Загадочно улыбнулся Гин. Он планировал использовать пространство врат. Даже если Рейли что-то заподозрит, спишет на способности дьявольского фрукта, его настоящий секрет останется в безопасности. Других способов легко добыть много мяса не было. Он не мог отправить мать на охоту. С ее способностями только Сусана и, возможно, ниндзюцу были бы эффективны против огромных морских королей. Другие ниндзюцу малополезны, а ее нынешнее состояние не позволяло использовать Сусана. Ха-ха, ладно, я сейчас свободен, пойдем. Не стал расспрашивать Рейли. Хе-хе, хорошо, радостно кивнул Гин. Я тоже пойду, ты еще не выздоровел, легко попасть в беду. Встала Хикари, беспокоясь отпускать сына одного с Рейли, который будет занят охотой. «Пожалуйста, господин Рейли», — слегка поклонилась она. «Ха-ха, это пустяки, идемте. Корабль острова Амазонок как раз доставит нас в море». Отплыв километров на 10, корабль остановился. Рейли прыгнул в воду. Вскоре морскую гладь сотрясли мощные удары, и на поверхность всплыл огромный морской змей длиной 100 метров и диаметром 5 метров. «Малыш Гин, как тебе?» «Хватит такого змея, нужно еще», — высунулся Рейли из-за туши. «Да, 10 будет достаточно. Пожалуйста, дядя Рейли». Хикари улыбнулась, схватила сына за воротник и легко спрыгнула, уверенно приземлившись на воду. «О, ты можешь стоять на воде, из-за этой странной энергии?» «Загадочно», — удивились все. Рейли заметил чакру на подошвах Хикари, но не стал расспрашивать. «Тогда продолжу охоту на 10, хотя могут попасться разные морские короли». «Без проблем», — кивнул Гин. «Главное, чтобы были морские короли». «Спасибо, дядя Рейли. Угощу хорошим вином, когда вернемся». Он знал, что дома много отличных вин, которые Рейли наверняка не пробовал. Мать точно не будет против обменять их на столько мяса морских королей. «Ха-ха, отлично, договорились». Загорелись глаза Рейли. Подойдя к туше морского змея, Гин коснулся ее и отправил в пространство врат, сразу же убив силой пространство и разделав на куски, которые сложил в зоне статичного времени. Это, у всех сузились зрачки, когда огромный морской король исчез от прикосновения мальчика. «Малыш, ты действительно необычный, ха-ха», пристально посмотрел на него Рейли. «Раз ты так умеешь собирать и хранить, мне проще, продолжу охоту». Он нырнул обратно, а Хикари повела сына к кораблю, чтобы уберечь от возможного появления других морских королей. Гин, что это за способность? Дьявольский фрукт пространства, с любопытством подбежала Хэнкок. Что-то вроде того, улыбнулся Гин. Потрясающе, не знала, что у тебя сила дьявольского фрукта, воскликнула она. Эта Хэнкок сильно отличалась от будущей высокомерной императрицы, съевшей мэра Номи. Она была живее и добрее. Глава 13. 27 лет жизни, прибытие на остров Драм. Бум-бум-бум. Рейли потратил несколько часов, охотясь на 10 морских королей, которых Гин сразу собирал. Для поиска добычи пришлось несколько раз менять местоположение корабля. Напоследок Рейли поймал еще одного для пропитания на ближайшие дни. Воительницы с острова Амазонок Лили разделали его и поместили в корабельный холодильник. Готово. Возвращаемся. Хорошо. Спасибо, дядя Рейли. Ты отлично поработал. Ха-ха. Ни за что. Полезно размяться. Только не забудь про обещанное вино. Конечно. Отдам, как вернемся. Тогда договорились. Вернувшись, Гин быстро сходил домой в мир ниндзя и принес из погреба более 10 бутылок вина. Вот, дядя Рейли, отличные вина из моей коллекции. Гарантирую, ты таких не пробовал. Попробуешь сейчас? О, с интересом взял бутылки Рейли. Похоже на вина страны Вано. Дай попробую. Открыв бутылку, он почувствовал сильный аромат. Хорошее вино. И сделал несколько глотков. Ха, отлично. Действительно превосходное. Ха-ха. Спасибо, брат Гин. Хе-хе. Рад, что понравилось. Я специально выбрал крепкий ликер, улыбнулся Гин. Он учел, что Рейли может не оценить простое саке. О, кстати. Хлопнул себя по лбу Рейли. Я уже записал опыт по королевскому хаке, ракушики и сэймэ кикан. Сейчас принесу. Вернувшись с бумагами, он передал их Гину. Тот быстро прочитал и запомнил все, но нахмурился. Все отлично, но, к сожалению, сейчас я не смогу освоить большую часть. Тело слишком слабо. Даже для хаки наблюдения нужно сначала немного восстановиться. Гин понимал, что с его нынешним слабым телом попытка практиковать хаки вооружения или ракушики может быть смертельной. Что касается королевского хаки, опыт Рейли в основном подходил для тех, кто уже его пробудил. Были лишь общие предположения о пробуждении, нужны сильная воля, решимость и духовное совершенствование. Рейли считал эту способность врожденной, либо есть, либо нет. Но Гин, прочитав записи, думал иначе. Он полагал, что это включает силу воли и разума, и при правильном подходе можно практиковать самостоятельно. С талантом Бог вознаграждает за упорный труд, он был уверен, что рано или поздно найдет способ пробудить и освоить королевское хаки. Ха-ха, точно, рассмеялся Рейли. Но ты правда все запомнил и понял сразу, не обманываешь меня? Конечно, кивнул Гин. У меня отличная память и понимание. А, удивился Рейли, тогда жду твоих достижений после выздоровления. Увидите, дядя, ухмыльнулся Гин. Ха-ха, хорошо, буду ждать с нетерпением. В течение следующих 5 дней Гин в основном находился в баре Сикки в мире пиратов, занимаясь оздоровительными упражнениями и медитацией. Его состояние улучшалось с каждым днем. Хикари ежедневно выделяла время для возвращения в мир ниндзя и решения клановых дел. К счастью, в мирное время их было немного. Прошло 15 дней. 10 дней назад они попрощались с Рейли и Сикки и отправились с архипелага Сабади на остров Драм. За время 10-дневного путешествия врожденный недостаток Гина начал восстанавливаться, а благодаря мясу морских королей тело крепло день ото дня. Он перестал быть болезненно худым, менялся на глазах. За эти дни он даже вырос на 10 сантиметров, достигнув роста 1,1 метра, нижней границы нормы для его возраста. Имя. Учиха Гин. Талант. Врата пространства времени. Бог вознаграждает за упорный труд. Продолжительность жизни. 27 лет, 5 месяцев и 12 дней. Врожденный недостаток. Источник жизни. 6-13-10. Атрибуты чакры. Вода, ветер, огонь, земля, инь. Навыки. Очищение чакры Учихи. 1-100. Начальный уровень. Традиционная китайская медицина. 3314-10-000. Грандмастер. Упражнения для сохранения здоровья. 1145-5000. Малый успех. Медитация Учихи. 134-500. Профессионал. Его продолжительность в жизни значительно увеличилась, достигнув 27 лет. На пирсе острова Драм. «Нам ждать вас здесь?» – спросила капитан. «Не нужно», – улыбнулась Хикари. «Достаточно того, что доставили нас. Мы пробудем здесь некоторое время для лечения. Не будем тратить ваше время. Возвращайтесь, а когда Гин выздоровеет, мы навестим вас. Ни за что. «Ваша доброта безгранична», — ответила капитан. «Приезжайте на остров Амазонок Лили в любое время. Прощайте». С кормы удаляющегося корабля махала рукой Хэнкок. «Гин, сестра Хикари, до встречи. Приходите ко мне». Гин заметил, что благосклонность Хэнкок достигла 67 пунктов. «Жаль, не хватает для контракта», — пробормотал он. «О!» — приподняла брови Хикари. «Похоже, тебе нравится Хэнкок. Она действительно будущая несравненная красавица. Мама поддерживает твой выбор, Гин. Поговорим об этом позже. Сейчас 67 пунктов. Немного не хватает до 80. Может, в следующий раз получится. Пойдем узнаем, где найти доктора Куриху». После расспросов в ближайшей деревне они наконец определили местонахождение доктора Курихи. Глава 14. Проницательная доктор Куриха. Вскоре Гин с матерью подошли к дому доктора Курихи и постучали. «Кто там?» – раздался переменчивый женский голос. Скрип. В дверях появилась высокая модно одетая старуха. Куриха быстро оценила состояние посетителей своим острым взглядом. «У одного врожденный недостаток, у другой поврежденный источник, но вижу, вы быстро восстанавливаетесь. Так зачем вам мое лечение?» – приподняла она брови. Как и ожидалось от доктора Курихи, с первого взгляда определили состояние матери и сына. «Восхищаюсь вами», — похвалил Гин. «Ха-ха-ха», — рассмеялась Куриха. «Маленький сопляк, думаешь, буду лечить тебя за лесть? Тебе не нужно мое лечение, можешь идти». «Подождите», — воскликнул Гин, видя, что она собирается закрыть дверь. Он протянул ей часть медицинской книги. «Пожалуйста, сначала взгляните на это. Действительно, их проблемы можно было решить с помощью мяса морских королей и упражнений, в сочетании с растущими медицинскими навыками Гина. Даже отсутствие источника души можно было медленно восстановить через улучшение источника жизни, а возможно, найти решение после преодоления предела медитации Учихи. Но Гин не мог упустить шанс поучиться у такого великого доктора, кто не хочет выздороветь быстрее. К тому же, получив больше медицинских знаний, он сможет быстрее совершенствоваться. Да и формула лекарства долголетия Курихи была ему необходима. О! Куриха взглянула на книгу в руках Гина. «Ха-ха, интересный парень, заинтриговал меня. Покажи, чем хочешь удивить». Взяв книгу, она быстро погрузилась в чтение. Закончив, подняла голову. «Идемте за мной», и направилась в дом. Гин с матерью поспешили следом, не забыв закрыть дверь. Вскоре они оказались в гостиной, служившей также мастерской Курихи, заставленной медицинскими книгами, оборудованием и больничными койками. Усадив гостей, Куриха налила им чаю, а себе, зеленого сливового вина. Отпив глоток, она подняла книгу. «Парень, откуда у тебя эта медицинская книга? Концепция совершенно не похожа на все, что я встречала. Не похожа на что-то из этого мира или эпохи». «О!» – удивился Гин, не ожидав такой проницательности. Но без достаточной благосклонности для контракта он не мог раскрыть правду о другом мире. «Почему вы уверены, что книга не из этой эпохи? Может, она хранилась в нашем клане? Вы же не читали все медицинские книги в мире». «Ха-ха», — рассмеялась Куриха, заметив, как он перевел внимание на эпоху. «Малый, в этом мире действительно есть книги, которых я не читала, но их немного. Особенно таких, явно несовместимых с этим миром и временем. Но забудем об этом. Вы заинтересовали меня. Я берусь вас лечить, но хочу получить все медицинские книги, которые вы готовы дать. И понимая неравноценность обмена, предлагаю доступ ко всей моей коллекции. Как вам такая сделка?» В ее коллекции было несколько тысяч книг, но сделка того стоила, ее навыки останутся при ней, а оба получат новые знания. Беспроигрышный вариант. В ее навыках давно не было прорывов, но в концепции их книги Гина она увидела надежду на развитие. «Возможно, объединив эти знания, я смогу разорвать оковы жизни и достичь нового уровня», — с надеждой подумала Куриха. Прожив более 100 лет, она не утратила стремления к жизни и желания увидеть новые горизонты. Если бы не возможность торговли, она бы просто ограбила его, недаром ее прозвали ведьмой. «Торговля – это хорошо», – кивнул Гин. «У меня есть сотни или тысячи медицинских книг такой же системы, которых вы больше нигде в этом мире не найдете. Но предложенных условий недостаточно». Гин поднял 3 пальца. «Добавлю еще 3. Во-первых, помимо лечения меня и матери, вы должны создать питательное лекарство и формулу для усиления тела для усиления эффекта тренировок. Во-вторых, надеюсь на обмен медицинскими навыками без отказа. В-третьих, хочу получить формулу вашего лекарства долголетия. Или если не хотите, я предоставлю материалы, а вы поможете доработать. О, их сотни или тысячи, это здорово. Куриху не интересовало количество. Я согласна на все условия. Питательные лекарства, лекарства, усиливающие тело, обмен навыками, без проблем. Лекарство долголетия тоже возможно, но нужны кости тысячелетнего дракона, незаменимый материал. Да, кивнул Гин, я давно знаю об этом, это не проблема. Он точно знал, где найти кости, их множество на морском дне у острова Гункан, где даже живет тысячелетний дракон. Ха-ха, хорошо подготовился, удивилась Куриха. Есть еще требования, давай все обсудим сразу. Нет, покачал головой Гин, этого достаточно, не стоит требовать слишком многого. Глава 15. Получение лекарства долголетия. Ха-ха, отлично. Вот так, сначала я осмотрю вас. Удовлетворенно улыбнулась Куриха. Ей нравился этот прямолинейный ребенок. Она тщательно проверила состояние Гина и Хикари, потратив меньше 10 минут. Ситуация лучше, чем я думала. Видно, что вы хорошо поправлялись ближайшие полмесяца. Удивленно произнесла она. Малыш, как ты себя лечил? Это не просто медицинские навыки. Должно быть, практиковал хорошие секретные упражнения для здоровья. Она вдруг замолчала. Забудьте, не буду об этом спрашивать. В общем, ваше состояние лучше ожидаемого. Я выпишу еще две формулы лекарств для ускорения выздоровления. С моими лекарствами и вашими методами Гин сможет полностью восстановиться за месяц. А ты, Куриха повернулась к Хикари, с помощью моего метода и метода малыша Гина восстановишь недостаток источника жизни за 10 дней. Но с источником души сложнее, даже со специальными лекарствами на полное восстановление уйдет больше полугода или год. Тогда и правый глаз можно будет восстановить другими методами. Игнорируя ужас Хикари, она продолжила. Слепота твоего правого глаза тесно связана с повреждением источников жизни и души, не используй больше этот метод, он сильно сокращает жизнь. К тому же, левое глазное яблоко и окружающие меридианы серьезно повреждены, зрение должно было сильно ухудшиться. Хоть метод Гина частично восстановил жизненную силу и левый глаз, этого мало. Я пропишу лекарство для укрепления глаз и глазных меридианов, принимая его длительно, пока глазное яблоко и меридианы не окрепнут достаточно, чтобы не повреждаться. Она догадалась, что Хикари обладает особой глазной способностью крови. Она понимала, что способность крови либо несовершенна изначально, либо ослабла из-за истончения крови. Поэтому использование этой силы повреждает глазное яблоко и окружающие меридианы. Выписанная ею формула для укрепления глазных меридианов была лишь временным решением, не лучшим способом. Идеальным было бы укрепление и очищение крови, устранение дефектов из первоисточника. Но это сложнее, да и нужные материалы слишком редки, пусть Гин сам решает эту проблему, освоив ее медицинские навыки. Она была уверена, если Гин освоит 80% ее медицинских знаний, найти решение будет несложно. Судя по его недавнему выздоровлению, с медицинскими навыками у него все в порядке. Недостаток чакры она тоже заметила, но промолчала. По ее мнению, это решаемо при правильном питании, пополнении жизненных сил и избегании чрезмерного истощения клеточной энергии, вызывающего аномальное отмирание и обновление клеток. А с питанием и жизненной силой в этом мире проблем нет. Вы даже это можете? Большое спасибо, Куриха-сан. Обрадовалась Хикари, услышав о решении проблемы ухудшения зрения Мангекьё Шарингана. Если получу формулу для укрепления глазных яблок и меридианов, смогу ли полностью решить проблему слепоты Мангекьё? Может, даже усилить его до уровня вечного Мангекьё Мадары? Подумала она. Как потомок старейшины клана, пережившая эпоху Мадары, Хикари знала о вечном Мангекьё, но после ухода Мадары из Канахи он забрал множество древних книг и свитков, лишив молодое и даже среднее поколение клана знания о многих секретах. Это мелочи. Махнула рукой Куриха и быстро записала формулы лекарств для Гина и Хикари, включая рецепт для восстановления глаз. Вот, материалы найдете на острове Драм, готовить сами будете. Питательное лекарство, укрепляющие и для восстановления души займут несколько дней. Формулу лекарства долголетия отдам сейчас. Идем за мной. Заодно покажу медицинские книги, сможешь читать их когда захочешь, сказала она, направляясь в другую комнату. Гин последовал за Курихой в огромную комнату, одна стена которой была заставлена книжными полками с медицинскими книгами. Куриха открыла потайной механизм, достала из сундука лист бумаги и протянула Гину. Вот формула лекарства долголетия. Запиши и верни, мне лень писать еще одну. Так не потеряешь. С твоей силой души и умственными способностями должен запомнить все с первого взгляда, верно? Во время осмотра она заметила много интересного. Необычайную силу души и ментальные способности Гена, утроенное количество клеток у обоих по сравнению с обычными людьми. Но будучи честным человеком, она не стала раскрывать их секреты без разрешения. По ее мнению, с утроенным количеством клеток они будут минимум втрое талантливее других в укреплении тела и хаки вооружения. При должном усердии и питании им будет несложно стать императорами моря. Похоже, вы многое заметили при осмотре. Да, я могу это сделать. Гин понял намек Курихи и не стал отрицать. Взяв бумагу, он легко запомнил содержание и вернул ее. Ха-ха, рассмеялась Куриха, убирая формулу. Сопляк, ты сам позволил мне это увидеть. Не можешь меня винить. Затем серьезно добавила. Однако с утроенным количеством клеток твои достижения в силе тела и хаки вооружения будут впечатляющими. Но об этом лучше молчать. Легко привлечешь внимание недобрых людей. Конечно, если станешь непобедимым, можешь забыть мои слова. Был когда-то клан Лунария, известный как клан Бога, с мощными способностями к огню и выживанию. Из-за этого таланта они стали целью мирового правительства и были почти уничтожены. Говорят, последний потомок сейчас служит императору Кайда. Я понял. Буду осторожен, спасибо за предупреждение, серьезно кивнул Гин. Восстанавливая тело, он уже заметил влияние утроенного количества клеток на тренировки, особенно явное у матери. Глава 16. Все ли ниндзя являются гениями физической подготовки в мире пиратов? Не только я и мать. Почти все в мире ниндзя имеют эту особенность. Подумал Гин. Значит, люди из мира ниндзя с ресурсами пиратского мира, все гении физической подготовки? Впрочем, он понимал, что даже с утроенным количеством клеток разница в талантах остается огромной. Талант Майта Гая к физической подготовке намного превосходил большинство в мире ниндзя. После рождения Гая найдем способ завербовать его, а пока можно расположить к себе его отца, завоевать лояльность и заключить контракт. Талант Майта Дэя не уступал сыну, разница в достижениях объяснялась условиями и базовыми ограничениями. Тренируя 8 врат самостоятельно, Дай получил множество скрытых травм, снизивших его предел. К тому же не хватало ресурсов. У Гая же были опыты поддержки отца, пусть небольшие, но намного лучше, чем начинать с нуля. Ладно, раз понимаешь. Куриха вышла наружу. Я показала свою искренность. Может, теперь ты поделишься своими медицинскими книгами? Я запомнил все книги. Уже переписал больше сотни из них и могу отдать их сразу. Остальные потребуют времени на копирование. Надеюсь на понимание, улыбнулся Гин. О, удивилась Куриха, но не усомнилась. Хорошо, сотни хватит надолго. Память у тебя лучше, чем я думала. Вернувшись в гостиную, Гин достал из пространства врат более сотни скопированных книг. Вот, можете читать, но не передам их напрямую, не хочу копировать снова. Лучше сделайте копии сами. Он планировал использовать некоторые книги для обмена с Цунади на ее медицинские знания и ниндзюцу. О торговле с деревней он даже не думал, не хотел иметь дел с третьим Хокаге. Ах ты, сопляк, умеешь смутить старуху. Слегка покраснела Куриха, начав просматривать книги. Появление книг из воздуха ее не удивило, за 100 с лишним лет она повидала множество способностей дьявольских фруктов, включая пространственные хранилища, хоть они и редки. Хе-хе, улыбнулся Гин, ваши книги тоже нельзя взять в оригинале, приходится копировать. Мы в одинаковом положении. У Курихи были 1000 медицинских книг, на копирование ушло бы огромное время, поэтому он решил сначала выучить их наизусть, а копировать позже по необходимости. Удобно иметь хорошую память. Затем они с матерью отправились в соседний город за лекарственными материалами, закупив их надолго вперед. Вернувшись, Гин приступил к приготовлению лекарств. Куриха наблюдала, как он поначалу был неловок, но быстро набирал мастерство, и не удивлялась. Опыт приготовления лекарств из прошлой жизни помогал Гину, требовалось лишь привыкнуть к новому телу. Вы приготовили укрепляющее тело лекарства, навык фармацевтики +1, навык традиционной китайской медицины +1. Вы, после приготовления более 20 доз лекарств, 10 для матери, остальные для себя, Гин передал одну дозу Хикари. Вот, мама, выпей и проверь эффект. Выпив лекарство, она почувствовала, как по телу разлилось тепло, рассеивая застарелые болезни и травмы. Затем появился сильный голод. Гин, словно ожидая этого, достал из пространства врат деликатесы. «Кушай!» После еды сделаешь упражнение для максимального эффекта. Выпив свою дозу, он убрал остальные лекарства и сосредоточился на ощущениях. Вы приняли лучшие укрепляющие лекарства, функции вашего тела восстанавливаются, продолжительность вашей жизни увеличивается. Он чувствовал, как быстро восстанавливаются ослабленные годами органы. Когда появился сильный голод, он сел есть мясо морских королей. Его пищеварение улучшилось более чем в 10 раз с первого раза. Результат регулярных упражнений и питания мясом морских королей. Насытившись, Гин вышел на открытое пространство практиковать упражнения для сохранения здоровья. Вы едите мясо морских королей, чтобы помочь в выполнении упражнений для сохранения здоровья. Мастерство плюс 7, продолжительность жизни плюс 7, источник жизни плюс 0025. Вы едите мясо морских королей, чтобы помочь в выполнении упражнений для сохранения здоровья. Мастерство плюс 7, продолжительность жизни плюс 7, источник жизни плюс 0025. Конечно, эффект снова улучшился, неплохо, улыбнулся Гин, видя подсказки. Он действительно сможет полностью восстановиться за месяц. Малыш, ты готовишь слишком много лекарств сразу, без правильного хранения эффективность испарится, заметила Куриха, читая книгу. Должно быть, это их основной метод восстановления, какая-то техника тренировки для здоровья. Очень хорошо, подумала она, ей хотелось изучить это, но время еще не пришло, нужно подготовить что-то для обмена. Очевидно, это важный секрет, нельзя просить о нем необдуманно. Спасибо за напоминание, ответил Гин, продолжая тренироваться. У меня есть специальный метод хранения, эффект не теряется. Я сказала лишнее. Куриха взглянула на дымящуюся еду, словно только приготовленную, и все поняла. Раньше она специально не обращала на это внимания. Нет, ваши напоминания полезны, улыбнулась Хикари. С ведьмой оказалось проще найти общий язык, чем ожидалось. Главное, она очень талантлива. Хикари решила, что нужно поддерживать хорошие отношения с таким выдающимся медиком. Глава 17. Восстановившись, Хикари предлагает реформы в военной полиции Конохи. Вы обменялись с Курихой медицинскими знаниями и опытом, и ваш навык ТКМ увеличился на 15. Вы читали и изучали коллекцию медицинских книг Курихи, и ваши навыки ТКМ были объединены с медицинскими навыками, а ваш уровень мастерства увеличился на 12. В течение следующих 10 дней Гин вел размеренную жизнь. Утром принимал укрепляющие лекарства, ел мясо морских королей и занимался упражнениями для сохранения здоровья до предела. После обеда изучал медицинские книги Курихи, уделял пару часов обмену медицинскими знаниями с ней и переписывал для нее книги по традиционной китайской медицине. Его тело быстро восстанавливалось и укреплялось, время летело незаметно. Через 10 дней Хикари, закончив упражнение, почувствовала необычайную легкость, словно все тяготы исчезли. «Кажется, мое тело полностью восстановилось», — сообщила она сыну и Курихе. «О, давайте проверим». Куриха отложила книгу, а Гин прервал тренировку. Осмотрев Хикари, они синхронно кивнули. «Да, тело действительно полностью восстановилось», — Куриха продолжила. «Даже с помощью согревающего душу лекарства поврежденный источник души восстановился на 1%. Для полного восстановления нужно продолжать принимать его ежедневно, не прекращая упражнения для сохранения здоровья. Используй питательное и укрепляющее лекарство для улучшения телосложения и источника жизни. Это ускорит восстановление источника души. Продолжай также практиковать медитацию. Все, можете больше здесь не оставаться». За это время Гин и Хикари не скрывали, что она ежедневно исчезает, оставляя клона. Для врача высшего уровня с мастерским хаки наблюдения это было очевидно. Хикари, освоившая основы хаки наблюдения, тоже поняла, что теневой клон не может скрыться от такого восприятия. Им было незачем притворяться, если не сказать Курихе правду, она решит, что Хикари использует телепортацию. Гин заметил, что за 10 дней медицинских обменов благосклонность Курихи выросла до 64 пунктов, что было совсем немало. Они были близкими друзьями, несмотря на возраст. «Что ж, спасибо, госпожа Куриха», — благодарно кивнула Хикари. «Простите за беспокойство в этот период. В будущем я не смогу оставаться здесь постоянно. Госпожа Куриха, пожалуйста, позаботьтесь о Гине». Восстановление Гина шло хорошо, но для полного выздоровления требовалось еще более 10 дней. «Пустяки», — махнула рукой Куриха. «Я помогаю мальчику ради взаимной выгоды и обмена, так что не нужно говорить о заботе. Она не лукавила. За эти дни она поняла, несмотря на молодость, Гин прекрасно разбирается в медицине, особенно традиционной китайской. С ним стоит общаться. Но главное, его скорость роста и обучение. За 10 дней он не только значительно продвинулся в традиционной медицине, но и освоил множество новых медицинских навыков и знаний от Курихи. Даже она была поражена его пониманием и способностью к обучению. Настоящее чудовище, думала она, с нетерпением ожидая дня, когда медицинские навыки Гина превзойдут ее собственные. Традиционная китайская медицина, 9314-10000, грандмастер. За 10 дней Гин почти достиг уровня малого успеха в традиционной китайской медицине, еще несколько дней, и он совершит полный прорыв. Он полагал, что даже навыки Курихи не превышали уровня малого успеха, хотя она уже считалась лучшим врачом в мире пиратов. Трудно представить, какого уровня достигнет медицинский навык большого успеха, особенно объединяющий знания двух миров. Объяснив все Курихи, Хикари увела Гина в его комнату. Установив звуконепроницаемый барьер, она сказала: «Теперь мама сможет выделять лишь немного времени каждый день, чтобы навещать тебя. Тебе придется заботиться о себе самому. Если соскучишься, в любой момент можешь вернуться в мир ниндзя или во врата пространства времени». «Хорошо», — согласился Гин. «Я справлюсь. Но, мама, ты можешь начать реформу клана». Он изложил план реформ военной полиции. 1. Формирование элитной гвардии. Отбор лучших кадров. Интенсивные тренировки. Боевые состязания. Идеологическое воспитание. Улучшенное обеспечение. 2. Реорганизация патрульной службы. Освобождение элитных бойцов от рутинных патрулей. Наем гражданских и ниндзя других кланов для патрулирования. Сосредоточение на судейских функциях. 3. Реформа судебной системы. Создание отдела открытого суда. Разделение гражданских и уголовных дел. Привлечение добрых старейшин клана для решения бытовых споров. Максимальная прозрачность процессов. Публичные доски объявлений с решениями. Нужно избавиться от мелочей, вызывающих недовольство, и укрепить реальную власть клана, думал Гин. Нельзя допустить дальнейшего ухудшения репутации клана Учиха, ведь в будущем он планировал контролировать всю Коноху и мир ниндзя. Полный отказ от военной полиции невозможен, ее судебные полномочия, аресты, патрули, суды, слишком важны. При правильном использовании эта власть может даже противостоять Хокаге. Главное – избавиться от негативного восприятия. Глава 18. Пусть все ниндзя в клане подтянутся. Важность уроков семейной идеологии. Ты давно об этом думал, верно? Хикари смотрела на сына сияющими глазами. Он не переставал ее удивлять. Раньше она и другие старейшины пытались решить проблему враждебности жителей к страже, но безуспешно. Теперь же, услышав предложение Гина, она увидела ясное решение. Действительно, использовать элитных учиха для мелочей и споров с жителями. Это не только унижает статус, но и неблагодарное дело. Такие задачи нужно передать гражданским ниндзя или ниндзя других кланов. Клан Учиха должен быть арбитром и судьей. Создание элитной гвардии подготовит настоящую силу для сдерживания третьего Хокаге. Сделаем, как ты предложил. Что думаешь насчет обучения клана? С ожиданием посмотрела она на сына. Она была уверена, что эти предложения – результат наследия мудреца в сочетании с интеллектом ее сына. «Да», – кивнул Гин. «Сейчас в клане практически нет системного обучения. Нужно создать 1. Образовательные уровни, дошкольные классы, послешкольные интенсивные занятия для учеников академии, интенсивные классы для гининов, интенсивные классы для чунинов, классы обмена опытом для джонинов. 2. Программа дошкольного обучения, идеологическое воспитание, история мира ниндзя, история клана Учиха, основы физподготовки, метание кунаев и сюрикенов. Как они смогут стать сильнее и поддержать славу клана при текущем подходе? Я не позволю им сдаться, думал он. Я систематизирую физические навыки, опыт и методы тренировок клана. Создам полноценную базовую программу физподготовки для дошкольников и учеников академии. Обеспечим дошкольные классы улучшенной лечебной ванной по моей оптимизированной формуле. Также можно использовать мясо морских королей, но пока скрытно. Я разработаю специальную пилюлю питания. Для этого мне нужны знания о существующих в клане пилюлях для ниндзя. Фундамент следовало закладывать с младенчества. Гин особенно выделял идеологическое воспитание. Он планировал написать книгу, основанную на опыте прошлой жизни и реалиях мира ниндзя, чтобы исправить мировоззрение клана Учиха. Взрослых сложнее изменить, поэтому начать нужно с детей. Когда он или Хикари станут достаточно сильны, чтобы подавить любое сопротивление в клане, можно будет заняться всесторонним воспитанием всех членов. Без проблем, это легко. Принесу позже, согласилась Хикари. Похоже, ты придаешь большое значение идеологическому воспитанию. Почему? Почему? Гин покачал головой, думая о будущем геноциде Итачи и наивном Шисуи. Просто вспомни будущих Учиху Итачи и Учиху Шисуи, и поймешь. Это доказывает важность формирования правильных взглядов на жизнь с раннего возраста. Если мы не займем идеологическую позицию, третий Хокаге будет промывать мозги членам нашего клана своей извращенной волей огня, и тогда члены клана будут разбираться с нами по очереди. Хикари выслушала и посерьезнела. Действительно, я пренебрегала этим аспектом, идеологическое воспитание очень важно, не только это. Покачал головой Гин. Важно идеологическое воспитание взрослых. Сейчас радикалы в клане находятся под влиянием старого упрямого поколения эпохи воюющих государств, воспитавшего их безмозглыми радикалами. Они хотят восстать и сражаться со всей деревней силами одного клана. Разве это не безумие? Даже победив, они проиграют. Почему клан Учиха, один из основателей деревни, не может найти способ постепенно вернуть власть? Это действительно серьезно, нахмурилась Хикари, но мышление взрослых фиксировано и трудно поддается изменениям. Ты должен это понимать. Да, согласился Гин. Поэтому я не готов сразу обучать взрослых. Начнем с детей. Затем он подробно рассказал матери о программах для всех уровней. Внеклассных занятиях школьников, интенсивной подготовке генинов и чунинов, обмене опытом джонинов, а также о создании полноценной системы поощрения и наказаний в клане. После обсуждения и подтверждения всех деталей разговор завершился. Точно. Когда Хикари собралась уходить, Гин смущенно остановил ее. «Мам, поможешь расширить карту, хотя бы осветить остров Джей Локтаун в Истблю? Так мне будет удобно телепортироваться». По свойствам врат, он или связанные члены могли телепортироваться в места, где уже были. Сейчас, будучи слабым, он мог только просить помощи матери, хотя и так давал ей много поручений. «Расширить карту? Что?» – удивилась Хикари. «А, разве я не говорил?» – спохватился Гин и объяснил функции врат. «Так вот оно что!» – поняла Хикари. «Значит, мы можем телепортироваться в любое посещенное место, и на архипелаг Сабади тоже, а в мире ниндзя это работает?» «Ты задала ключевой вопрос!» – похлопал мать по плечу Гин. «Да, неважно куда, Сабади или мир ниндзя, всегда можем. Чит для телепортации – это так круто!» Подумал он, это действительно здорово, загорелись глаза Хикари, намного удобнее в обоих мирах, можно использовать для спасения жизни, как технику летящего бога грома, даже лучше, не требует установки координат и затрат чакры, если можем телепортироваться в любое посещенное место, это пригодится и в бою, ну, почти, кивнул Гин, удивленный проницательностью матери, тогда это очень важно, конечно согласно расширить карту, Локтаун и остров Джея, «Верно, я каждый день буду выделять время на эти места», — согласилась Хикари. «Но скажи маме, почему именно эти два места, что они из себя представляют?» Она знала, сын не стал бы просить о таком без веской причины. Глава 19. Скайпия и Горогорономи. Гин улыбнулся. «Локтаун в Истблю, где много достойных внимания гениев. Пока они молоды, легче повысить их благосклонность». Там же находятся драконьи кости для лекарства долголетия. Есть Дадзёкинда с мастером квази-адмиральского уровня. Куда легко поступить, нужна только чистая история. Он думал о Нами, Куине, а также о будущих Зоро, Эйсе, Сабо и Луффи. Их потенциал и качество сделают их отличными помощниками при должной благосклонности. Драконьи кости и гении, понятно, действительно важно. Кивнула Хикари. А остров Джея? Там связана легенда о золотом городе. Золотой город? Подняла брови Хикари. «Сокровища, верно, для реформ клана нужны деньги. Хотя финансы в порядке, но по нашему плану расходы будут огромными. Гин, ты хочешь разделить заботы матери? Какой заботливый!» «Хе-хе!» Смущенно улыбнулся Гин и рассказал об острове Джея и Скайпи, упомянув даже о Горогорономи на небесном острове Бирка, который Эниль еще не съел. «Хис!» Выдохнула Хикари. «Не ожидала таких чудес в мире пиратов. Бьющий вверх поток, поднимающий остров на 10 километров, постоянное облачное море и небесный остров, как захватывающе. Я хочу скорее это увидеть. По сравнению с этим золотой город казался не таким важным. «Будет возможность», — улыбнулся Гин. «Но сначала нужно освоить способы полета, иначе придется рисковать с бьющим вверх потоком». Он понимал, не стоит недооценивать опасность только потому, что Луффи с друзьями справились. Они были главными героями с героической удачей. Для остальных вероятность гибели составляла около 90%. Надежнее было подниматься с вершины Вестблю или, еще лучше, найти остров Визалия и воспользоваться их дирижаблем. К счастью, в мире ниндзя оставались средства передвижения. «Летать значит», — задумалась Хикари. «В мире ниндзя есть способы. Даже не говоря о дальних, полная форма Сусанаа клана Учиха тоже может летать. Жаль, обычные мангекьё не могут раскрыть полную форму. По крайней мере, я пока не могу. Возможно, получится, если в разы увеличу физическую форму и жизненную силу». Гин понимающе кивал. В оригинале были те, кто открывал полную форму Сусанаа на стадии мангекьё, как Обито, но он использовал клетки белого зицу. «Есть и другие техники», — продолжила Хикари. «Техника легкого камня Ивагакури, стихия магнетизма Сунагакури, но их сложно получить. Более 10 лет назад небесные ниндзя, атаковавшие Коноху, владели летающими орудиями, но после поражения исчезли. Может, послать кого-то на поиски, или попробуем заключить контракт с летающим зверем ниндзя? Что думаешь?» Она посмотрела на сына. Гин задумчиво потер подбородок. «Можно попробовать, но летающий зверь ниндзя должен быть достаточно сильным. Боюсь, обычный не сможет подняться на 10 километров. Хотя после первой успешной высадки и отметки на карте можно будет просто телепортироваться. Обычные орлы ниндзя деревни точно не справятся. Мама, найдем способ. Ради золотого города и громового фрукта должны справиться», — продолжил он. «Даже особые моллюски Скайпи – ценный товар. Можем продавать их в мире ниндзя как эксклюзив клана Учиха. Если клан избавится от финансовой зависимости от заданий деревни, у третьего станет одним рычагом давления меньше. Убьем двух зайцев. Что-нибудь еще?» – спросила Хикари. «Пока нет», – покачал головой Гин. «Только попроси сестру Микото прийти, проверю ее благосклонность для контракта. Пусть тренируется здесь и становится сильнее. Я слышал, Фугаку преследует ее. Интересно, будет ли он так же настойчив, когда поймет, что не может ее победить? Хе-хе. Он, Учиха Гин, был очень мстительным человеком. Хе-хе. Ты», — Хикари прикрыла рот, улыбаясь. Коснувшись лба сына, сказала: «Фугаку обидел тебя, это его несчастье». «Хаэм», — фыркнул Гин, задрав подбородок. «Я нацелился на него не только из-за сестры Микото, но и потому, что в будущем он ничего не сделает для улучшения клана Учиха». «Да, да, да», — с улыбкой кивнула Хикари, явно не веря. «Если хочешь увидеть сестру Микото, я передам, чтобы пришла домой на ужин, когда вернусь. Приходи домой к 6, и я передам формулу питающей пилюли для ниндзя». «Все, мама ушла». Убрав звукоизоляцию, Хикари покинула мир пиратов. Гин же направился в библиотеку Курихи читать медицинские книги. Около 6 вечера Гин предупредил Куриху и вернулся в мир ниндзя. Выйдя из комнаты, он почувствовал аромат еды. В гостиной он увидел Учиху Микото, раскладывающую блюдо. «Эй, сестра Микото!» — радостно поприветствовал он ее. Проверив талантом, он обнаружил, что ее благосклонность достигла 87 пунктов. «Конечно, достигла стандарта. Это здорово», — обрадовался он. «Гин», — удивилась Микото, — «когда ты так вырос и выглядишь намного лучше, выздоровел?» Не видя его месяц из-за занятости, она была поражена переменами. Гин вырос минимум на 10 сантиметров и окреп. Если бы не его неизменная, даже усилившаяся красота, она бы его едва узнала. «Да, почти, почти готова. Скоро смогу тренироваться», — улыбнулся Гин. Глава 20. Контракт с Микото, Фугаку, пустая трата времени по сравнению с Микото. «Правда? Поздравляю, наконец-то осуществишь задуманное», — обрадовалась Микото за Гина, зная, как давно он хотел тренироваться, но не мог из-за здоровья. «Гин, ты вернулся? Помоги подать блюдо, пора есть», — позвала из кухни Хикари. «Хорошо». Гин с Микото быстро накрыли на стол. «Ух ты, тетя Хикари, ваши кулинарные способности все лучше. Очень вкусно», — восхитилась Микото. «Ха-ха, раз нравится, ешь еще», — улыбнулась Хикари. «Кроме вкуса, что-нибудь еще чувствуешь?»